19. Мисси Дандридж присматривала за Гейджем, пока Рэйчел отвозила Уинстона Черчилля к ветеринару. В ту ночь Элли заснула только в 12 часу. Она капризничала весь вечер, жаловалась, что не может спать без Чорча, и постоянно просила пить. В конце концов, Луис сказал, что больше не даст ей воды, опасаясь, что ночью она описается. Элли ударилась в слезы и рыдала так горько, что Луис и Рэйчел тупо уставились друг на друга. «Она боится за Чорча», — сказала Рэйчел. «Ей надо выплакаться, Лу». «Но долго так продолжаться не может», — отозвался Луис. «Она скоро устанет и успокоится. Ну, я надеюсь». И он был прав. Уже очень скоро хриплые яростные рыдания Элли обернулись сдавленными всхлипами и стонами, а потом и вовсе затихли. Когда Луис заглянул в детскую, он увидел, что Элли спит на полу в обнимку с кошачьей корзинкой, в которой сам Чорч еще ни разу не соизволил уснуть. Луис уложил дочь в кровать, ласково убрал волосы с ее мокрого лба и поцеловал. По внезапному наитию он сходил в маленькую комнатушку, служившую кабинетом Рэйчел, взял лист бумаги, написал на нем крупными печатными буквами «Буду завтра, люблю тебя, Чорч». И оставил листок на подушке в кошачьей корзинке. Потом пошел искать Рэйчел. Она уже лежала в постели. Они занялись любовью и заснули в объятиях друг друга. Чорч вернулся домой в пятницу, под конец первой рабочей недели Луиса. Элли окружила его вниманием, потратила часть своих карманных денег на большую упаковку кошачьих лакомств и едва не ударила Гейджа, когда тот попытался схватить кота. Гейдж расплакался так, как никогда не ревел, получив нагоняя от родителей. Выговор от Элли был для него равносилен выговору от самого Господа Бога. Луис смотрел на Чорча, и ему было грустно. Он сам понимал, как это нелепо, но ему все равно было грустно. От былой дерзкой удали Чорча не осталось и следа. Он уже не расхаживал с видом лихого бандита. Его походка сделалась медленной и осторожной, как у выздоравливающего больного. Он брал корм из рук Элли. Он не проявлял желания выйти из дома, даже в гараж. Он изменился. Может быть, и к лучшему. Ни Рэйчел, ни Элли, кажется, ничего не заметили.